Глава 8. Клуб Адриана воскресил в памяти Ри приятные эмоции. Она чувствовала гордость от того, что заведение процветало, пусть и без нее. Здесь все было до боли знакомым, родным, привычным ей. Ри увидела всех и сразу. Ребята обступили ее, тараторили, поздравляли хором и наперебой. «Ох, ну все, хватит, раскудахтались!» проворчала Ники, а потом и вовсе утащила девушку вверх по лестнице. Ри была настолько поглощена эмоциями от встречи с ребятами, что не сразу заметила, куда именно они идут. А подруга неумолимо тащила ее за собой. И вот показалась дверь с надписью «Директор». А Ри застыла, вчитывая золотистые буквы на черном фоне, и почему-то боялась переступить порог кабинета. Знала, что это владение Адриана. Более того, у нее своего кабинета не было никогда. Чаще Ри решала рабочие вопросы либо непосредственно на месте, либо в кабинете Ада. Сейчас Раиса понимала, что ничего страшного за этой дверью нет. А не могла сделать и шага. А чертовка Ники толкнула гладкое полотно рукой, без стука и разрешения вошла и втянула Ри за собой. Раиса прижала ладонь ко рту. Не сумела справиться с собой. Все как-то разом нахлынуло на нее. Ей казалось, что она была здесь только вчера. Слишком остро и ярко заныло болью в ее душе. Слишком оглушающими были вспыхнувшие картинки, и показалось вдруг, что вот-вот случится та самая катастрофа, отнявшая долгие месяцы жизни у нее. Еще и Ники вдруг испарилась, плотно закрыв за собой дверь, оставив Раису по эту сторону. Раиса не двигалась. Даже, кажется, дышала через раз, потому что хозяин кабинета и всего клуба лежал на кожаном диване, скрестив руки на груди и... спал. А Ри чувствовала себя невероятно глупо, но потом напомнила себе, что Ад такой же брат, как и Родя или Дэм. Просто брат, пусть и не по крови. Адриан спал, а Ри не двигалась. Зато смотрела во все глаза на то, как вздымается широкая грудная клетка при каждом вдохе, как приоткрылись губы во сне, а на щеках тенью проступила щетина. Ри замерла, борясь со своим глупым сердечком. Впитывала эту картинку, ведь Адриан Адамиди невероятно красив. И легкая щетина его ни капли не портит, скорее наоборот. И вдруг Раиса вспомнила, как раньше она прикасалась своими пальцами к этим щекам. Более того, вкус твердых губ словно врезался в память, и любая амнезия здесь бессильна. Нет, нельзя думать об этом. Адриан ведь ее давний друг, почти брат и шеф. А для него она — малышка Ри, сестренка, бывшая подчиненная, подруга сестры. Но ощущения были яркими. Ри захлебнулась ими, даже дыхание задержала. И вдруг Адриан приоткрыл глаза. А Ри не пошевелилась, растерялась. Что ему сказать? Извиниться за вторжение? А может, просто сбежать? Вдруг он подумает, что приснилось ему. Да. Так будет лучше для всех. И Ри уже шагнул назад, увеличив расстояние между ними, а рукой потянулась к двери, чтобы аккуратно ее открыть и убежать. Адриан сел, стараясь не делать резких движений. Черт возьми, он все еще спит? Или бредит? Или все-таки сошел с ума? Вероятно, последний вариант. Других объяснений у Ада не было. «Ты сбежала из клиники?» хрипло спросил Адриан. Выписка ведь назначена на 3 часа. Но потом Адриан взглянул на часы и беззвучно выругался. Твою ж мать! Как он мог вырубиться на целых 3 часа? Как, черт раздери! Отключился и пропустил выписку малышки. Идиот! Долбанный идиот! Меня час назад выписали. Несмело улыбнулась Раиса. А ты, выходит, спал? Прости, что разбудила. Стой! Воскликнул Адриан, когда понял, что девчонка вот-вот уйдет. Да, он, конечно же, ее легко догонит. Но ведь она сама сюда пришла. К нему. «Нет, я лучше пойду», — возразила Ри. «Я пришла ребят повидать. Мне уже пора». Адриан рывком поднялся на ноги. А вот сделать пару шагов вперед не сумел. Остановил взгляд Раисы. Загнанный, смущенный, предостерегающий. Думает, он набросится на нее? Или что не так? Адриану так и хотелось схватить Ри, прижать к себе, заявить права на нее. во всю глотку заорать. Помнишь? Ты помнишь меня? Но рано пока. Не примет она его. В этом Адамиди был уверен. «Я отвезу», — кивнул Адриан. И не стал слушать возможных возражений. Отвезет и точка. Охрана сообщила, что Ники уже умчалась по своим суперважным делам. А потому пришлось принять предложение Адриана. А куда сесть? Раиса не смогла занять заднее сиденье, потому что весь задний диван был завален букетами и коробками с цветами. А еще, если Рине изменяло зрение, среди всего этого вороха имелись мягкие игрушки. Но Раиса не могла рассмотреть наверняка. А задавать вопросы не стала. Не ее это дело, кому предназначались эти цветы. Не исключено, что за те месяцы, что Рив провалялась в клинике, у Адриана появилась личная жизнь. И этот вопрос интересовал Раису меньше всего. Адриан молчал. У него до сих пор не укладывалось в голове, как он умудрился проспать один из самых важных дней в своей жизни. Идиота кусок. А пока молодой мужчина мысленно хвалил себя за содеянный подвиг, Ри немного расслабилась. Адриан даже видел, что девчонка успела задремать, устроив голову на спинку кресла. А потому Ад сбросил скорость. Машины сопровождения тоже не спешили. Путь, очевидно, и нервничали. Не каждый день Адамиди плетется, как улитка по пустой трассе. Но плевать. Потому что впервые за несколько месяцев Адриан смог дышать во все легкие, не урывками, как раньше, а глубоко и открыто. Потому что Ри сидела близко. Настолько, что Адриан чувствовал тонкий аромат ее духов. Цветы на заднем сиденье напоминали Адриану о том, что он собирался подарить их Раисе. Более того, начать как-то ухаживать. Но ведь не лезть ему к ней с разговорами. Не стоит сейчас шокировать девушку своим вниманием. А с другой стороны, не тот Адриан человек, чтобы ходить вокруг да около. И подтверждение тому небольшая поездка, которую Адамиди распланировал с учетом всех рекомендаций врачей. Место было выбрано не случайно. Специализированный курорт, где можно было поправить здоровье или продолжить лечение. Ад все продумал. Решил даже, заручился поддержкой Ники, чтобы та собрала вещи для Раисы. Осталось только сообщить родителям. Ну и самой Ри. И вот это казалось Адриану невероятно сложным. Знал, что заупрямится. Не захочет с ним ехать. Но попробовать стоило. Для ее же блага. А потому Адриан, вздохнув, проговорил. «Врачи наверняка советуют сменить обстановку и климат. У меня есть на примете один городок. Курорт. Там хорошие специалисты. Тебе там понравится. И...» Залпом выпалил Адриан. А Раиса резко повернула голову и взглянула на молодого мужчину. «И я могу поехать туда с Ники?» уточнила девушка. Адриан на секунду замешкался, сжал челюсть. «С Ники? Причем здесь Ники, если он сам хотел, чтобы вместе поехали?» «Ладно. Если хочет, так и будет. Можно и с Ники, но я думал, что...» Попытался негромко возразить Адриан. «За последние 8 месяцев я слишком устала от больницы людей в белых халатах. Я хочу чувствовать себя при деле», — твердо возразила Раиса. «Я могла бы вернуться на работу. Если ты не против?» «Нет», — излишне быстро и категорично заявил Адриан. «Работать? Да кто ей разрешит работать? Гробить свое неокрепшее здоровье? Вот уж нет. Через его труп. Покой, тишина, никаких нагрузок. Так решили врачи, и он солидарен с ними». Ари молчала. Смотрела на Адриана и молчала. А впереди светофор. Адамиди притормозил, мотнул головой, глядя прямо перед собой. Чувствовал, что девчонка смотрит на него с немым вопросом в глазах. Адриан на секунду смежил веки. «Нет, ну вот идиот же последний. Не так он ведет себя с ней. Не с того опять начинает. Кто же рычит на любимую девушку, когда руки так и тянутся ее обнять?» Адамиди впихнул поглубже свои планы и желания, выдохнул. «Нет, не против», — наконец пробормотал Адриан. «Тебе все будут рады в клубе. Да и без Раисы Ильдаровны там все держится на честном слове». Последнюю фразу Адриан проговорил с неким сарказмом. Врал, конечно. Ребята старались, лезли из собственной шкуры, только бы грозный шеф был доволен работой клуба и не стал подыскивать замену для малышки Ри. А какая уж там замена, если Ри — единственная во всем мире? Вот и работал клуб, как и прежде, но скучал без Ри. А хозяин этого клуба не просто скучал, а медленно и верно подыхал без нее. «Спасибо», — кивнула Раиса. «При одном условии», — хмуро изрек Адриан, а на вопросительный взгляд Ри добавил. «Никакого переутомления, беготни никакой, и всего пару часов в день. Лично буду ставить таймер». «Договорились», — улыбнулась Раиса, предвкушая, как вернется в коллектив. «Да, именно рабочей атмосферы ей не хватало. Девушке необходимы были заботы, хлопоты и хотя бы небольшой кусочек ритма той жизни, которая у нее была до аварии». Домой Ри вернулась эмоционально уставшей. Виной тому был Адриан, но Ри не собиралась признаваться, что разговор с Адамиди ее зацепил. У Ри были месяцы, чтобы все обдумать. И да, с неким удовлетворением девушка все-таки отметила, что общество Адриана больше не вносит в ее душу смятения. Немного волнительно, этого не отнять, потому что Адриан был красивым, привлекательным, сильным мужчиной. И сидя рядом с ним в пассажирском кресле комфортного авто, Камалова это четко осознавала. Однако всего одна мысль помогла Раисе собраться. Просто представила, сколько женщин было у Адамиди, пока сама Ри была прикована к постели. И все. Пустота. Тишина. Будто у Ри притупились все чувства. И это было хорошо. Выходит, она излечилась окончательно. Выздоровела. И это было прекрасно. Пусть и по телу проносились волны усталости, а в душе у Ри царило облегчение. Ри чувствовала себя настолько легко, что даже нашла в себе силы, чтобы порывисто обнять Адриана, когда тот вышел из машины. «Спасибо за то, что берешь на работу почти инвалида», — улыбнулась Ри. Пришлось даже запрокинуть голову, чтобы взглянуть на Адриана. А улыбка Ри померкла, стала натянутой, потому что Адамиди смотрел на нее так, будто на ее лбу вдруг появилась мишень. «Не вздумай впредь произносить этого слова», — яростно прорычал Адриан. Ари предпочла промолчать, но с удивлением во взгляде смотрела, как ад, распахнув дверь, вынимал все цветы, подарки, мягкие игрушки из своей машины и передавал их в руки подоспевшей охране. Потом, когда салон автомобиля опустел, Адриан бросил еще один хмурый взгляд на застывшую на крыльце девушку, сел за руль и хлопнул дверью с такой силой, что, кажется, стекла готовы были вот-вот треснуть и рассыпаться в крошку. Ри отвлеклась, когда на крыльце появился отец. Папа тут же обнял ее, а Раиса послушно устроила голову на плече родителя. «Все хорошо?» — поинтересовался папа. «Вроде бы. Меня берут на работу на прежнюю должность», — сообщила Ри. «Странно», — хмыкнул папа. А Ри проследила за взглядом отца, неотрывно наблюдавшим, как Адамиди стремительно уносится прочь. «А вот твой шеф, похоже, не особо рад». «Это тебе так показалось», — рассмеялась Ри, а потом перехватила у охранника небольшого мягкого зверька, оставленного Адрианом. Выходит, для нее старался. Стало даже приятно. Но Ри уговорила себя не думать об этом. Подарил и подарил.